Мне нужно еще больше денег, так сказать, мне нужно еще больше товаров. И ради этого я готов на все. Ну, ты оглянись, ты человек, посмотри, у тебя все ради чего? Ради какого-то куска железа, ради куска какой-то тряпки. Да? Тебе будет легче, если у тебя будет не три пары джинсов, а 133 пары джинсов. Вот что мне, простому человеку, который живет в этом обществе потребителей, который сдает ЕГЭ, который также думает, что его дети будут жить, вот что мне теперь делать? Вот я простой человек, от меня ничего не зависит. А не случайно в последние годы очень сильно набирает популярность домашнее обучение, когда женщина, ну, чаще всего рожает второго, и вот на эти 3 года она первого из школы забирает, говорит, все, спасибо министерству, ваше гнилое мне не надо, я эти 3 года буду обучать его сам. Сейчас нам надо понять, где мы находимся с точки зрения человечества, с точки зрения страны, с точки зрения семьи малого общества и с точки зрения человека. Вот обрисовать буквально там несколькими фразами ситуацию, в которой мы сейчас вот оказались. Но если очень кратко, то все человечество сейчас зашло в тупик потребительства, в тупик западной цивилизации. Мы, к сожалению, начиная с Петра Окаянного, туда же были затащены, и поэтому мы находимся пока в той же лодке, и из этого тупика выхода нет, нужно просто пересаживаться в другую лодку, нашу родную лодку, по которой раньше жили наши предки, совершенно другими нравственными и моральными принципами. Как-то так. А иначе будет ай-яй-яй, да? А иначе будет Угу. ай-яй-яй. Эта лодка движется к Ниагарскому водопаду, Да, у ней нет перспектив совершенно. Вопрос во времени, вопрос в каких-то разных кусочках этой лодки. Первая пойдет ко дну нос или корма, или борт, да, так сказать. Но они все утопнут. Мы можем подкрасить лодку в другой цвет, можем кресло внутри хорошее поставить, Да, все да? что Но угодно. при этом лодка все равно Все, туда. лодка все равно утонет. Да. Вот что вы не делаете? Теперь давай попробуем нарисовать вот тот самый мир, в котором вот та самая река, в которой будет новая лодка, может быть, новый какой-то рулевой, лоцман, команда. Вот этот светлый мир-то, какой он должен быть? Ну, на самом деле не надо изобретать велосипед. Все, собственно говоря, это было. Да, это было очень давно. Если мы посмотрим совсем старые предания, старые мифы, мы увидим, что у наших далеких предков этот вопрос был решен. А материальное, вот такое сугубо материальное потребительское, оно никогда не стояло на первом месте. То есть вот я тут весь буду усыпан золотом, усыпан наложницами, ну как в древности было, да, там 25 гаремов, 500 замков и так далее. Это уже потом появилось с началом, так сказать, западного потребительского общества. А до этого что было? Было развитие души, было развитие ума. Естественно, как бы одна семья, куча детей, именно куча детей, не один, не два, а куча детей, потому что дети это, ну, наше счастье, счастье жизни, как бы, значит, вот то, что они все выросли достойными людьми и родители ими гордятся, наши предки, да, жили в единении с природой, то есть никто не ходил, вот я пошел на шашлычок, нагадил там, бросил после себя мусор, и я довольный, я отдохнул. Ты не отдохнул. Ты загадил природу и себе, мягко говоря, животик напряг очень сильно, да, теми или иными продуктами с большим количеством химии, буквок Е и тому подобное. А вот если ты пошел в лес и послушал птиц, если ты посидел, послушал, там, как течет река, как падает листик, просто, да, ты послушал свои мысли вот в этой тишине, да, в лесу в этом. Я просто вот вам приведу маленький пример, он такой очень наглядный. Все знают, что у человека есть рисунок на пальце, да, вот милиция снимает и так далее. Но если вы посмотрите на срез дерева и увидите там вот те же самые, так сказать, волной, вот, и они практически такие же, как у человека. Если положить, вот сравнить вот это вот от человека, вот это от дерева, различия почти нет. Ну, время разное, так сказать, да, время жизни имеется в виду разное. Но вот данные, так сказать, рисунок будет очень и очень похож. У нас всегда есть выбор, Да, вот очень многие говорят, что а что я могу сделать? Вот я маленький человек, что я могу сделать? Ты очень много что можешь сделать. Да, вот сейчас, вот в этом нашем мире, знаете, как говорят даже, ну, оно может быть грубое слово, потреблятство. Вот, да, потому что это уже даже не потребительство, это вот уже бесконечно, еще хочу, да, мне нужно еще больше денег, так сказать, мне нужно еще больше товаров, и ради этого я готов на все. Ну, ты оглянись, ты человек, посмотри, у тебя все ради чего? Ради какого-то куска железа, ради куска какой-то тряпки, да? Тебе будет легче, если у тебя будет не три пары джинс, а 133 пары джинс. Ну, зачем? Очень у многих, получающих хорошую зарплату, дом забит шмотками, они их даже не надевают. Вот я присутствовал с женщиной, юрист, очень хорошая зарплата, у ней весь дом забит, вот просто забит. Вот стопки вещей лежат. А начиная от колготок и кончая джинсами, блузками и так далее. Он действительно очень достойная, хорошая зарплата, она хороший специалист. Вот она каждый день что-то покупает, она даже не распаковывает пакет, просто лежит горы. А у бедных тоже есть точно такая же мания, такие аварийные службы, они там газовые там и прочее, они приезжают к людям, например, на запах газа, да, и например, мастер газовой службы, он был в диком шоке, как бы мне рассказывали, что он приехал по вызову, а вся квартира забита шмотками. Шмотками там с помоек, там еще откуда-то, да, там просто вот на раздаче, там где бесплатные. И вся квартира не просто забита, она забита до потолка, там под потолком лаз. То есть это уже болезнь, понимаете? То есть ну как, вы же уже не люди, ну вы на себя-то посмотрите. Вот лаз, и вот эта семейка туда по этому лазу залазит. Это забиты все комнаты, вот, то есть абсолютно, все прихожие, там была двухкомнатная квартира, вот она вся забита вещами. До потолка, и наверху узенький лаз. То есть смотреть просто жутко. Люди, вы на себя-то посмотрите. Ну как вы живете? Ситуация понятна. Это клиника. Клиника. Реально здесь нужна уже терапия. Терапия, хирургия, ну и так далее. Костоправство, мозгоправство и так далее. Все-таки то будущее, которое мы хотим, чтобы оно было хотя бы у наших детей и внуков, да, это будущее, где нет стяжательства, вещизма, где нет желания у кого-то что-то отнять, где есть коллективное творчество, созидание, где каждый человек – это достояние нашего общества, где каждый человек рождается не как потребитель будущий, а как искра Божья, проявление чего-то божественного, становление что-то такого великого, чтобы вот когда он проживает свою жизнь, великую жизнь, каждый человек должен прожить великую жизнь, оставив в этом мире своим потомкам наследие светлое, не вещи, а наследие, разумность и так далее, возвращается к тебе, и как наши по преданию предки считали, что будет суд совести, потом дальше суд предков и суд богов, чтобы он отчитался и пошел дальше, да, вот чтобы не было, ой, что я там натворил, ой, что я там сделал, как я это тело до такого опустил. Вот этот мир должен быть, мне кажется, вот таким. Я правильно понимаю? Ну да, глобально да, просто дьявол уже кроется в мелочах, как Ну обычно, да. да. Обычный, простой, ну как говорят, обыватель, да, он начинает, ну, задавать вопросы, а что я должен делать, да, вот дайте мне программу, там, раз, два, три, четыре, пять, да. Да, вопрос в том, что даже самые простые вещи, вот, ну, простые для него, да, которые любой, вот сегодняшний, вот этот тот самый обыватель может совершенно спокойно сделать в качестве первого шага к тому, чтобы у его детей было будущее, да? Чтобы он мог сказать, что я вот, ну, хоть что-то я смог сделать. Да, пусть не все, но я сделал первый шаг, второй шаг, третий шаг. Вещи простые, и каждый из, ну, так называемого простого люда может это сделать. Это несложно. И начну я, наверное, с того, что ну, действительно, по сути, по последним годам для многих очень важно прекратить участвовать в программах самоуничтожения. Вот обязательно, да? Их несколько таких программ. Господин Клаус Шваб открытым текстом, идеолог глобалистов, открытым текстом сказал, что нужно сократить что? Население на 90%. Указал, как они будут сокращать. Эпидемии, войны, голод. И все действия глобалистов идут по этому сценарию. Вот четко, они медленно так, аккуратненько, как бы, ну, видно, как в разных странах все идет по одному сценарию. Потому что, да, есть, все, здесь все понятно на самом деле, почему. Потому что, значит, есть роботы, есть автоматизированные линии, и такое количество работников больше не нужно. Вот совершенно не нужно. То есть не нужно господам. вот, господам глобалистам, зачем людям участвовать в программах самоуничтожения? То есть, да, понятно, что у многих на сегодняшний момент отключен даже инстинкт самосохранения, к сожалению. Как же я вот тут мне приказали? Да, мне приказали, я пошел. Ну, вот сейчас все будут прыгать и топиться, ты тоже пойдешь топиться? Получается, да. Ну, ты хоть голову иногда включай, но ты подумай, вот тебе это зачем? Вот зачем тебе эта программа самоуничтожения или вот это? Сейчас вот самая из последних программ, которая вот сейчас, нас всех начинает переводить на питание насекомыми. Уже фермы открываются, реклама идет, пирожки. То есть достаточно вот логически видно, взлетает цена на обычную пищу, более-менее нормальную, даже с химикатами, с буковкой Е, да, и падает цена на там, булочки с пирожками. Да. Вот сейчас, в октябре 2023 вышло постановление правительства о внесении в перечень товаров пищевых, там муха такая, замороженные личинки там, и так далее. Официальное постановление правительства Российской Федерации. Кушайте, не обмакивайтесь. Вот зачем в этом во всем участвовать? Если ты человек, вот зачем? Но ведь участвуют же, да? То же самое касается вот той нашей знаменитой болезни, которая была, пытается сейчас у отдельных индивидуумов сделать вторую серию, да, так сказать. Понятно, что она не совсем бьется в политической обстановке, но пытаются. Но зачем? Знаете, как смешно мне было, например, вот в эти годы, вот ввели обязательное ношение намордника. И я очень часто видел, у нас в городе Петербурге, идешь по тротуару, рядом едет машина. Машина не дешевая, дорогая машина. В ней один водитель, вот только один, и он сидит в наморднике. Ты голову иногда включаешь, товарищ там, дядя или тетя, или как? Вот ты зачем в машине, где есть свои фильтры, где ты сидишь, один, зачем ты надел намордник? Стоит, глаза хлопает, вот такие, да, он вообще не понимает даже, вот о чем ему говорят, что, где. Люди, ну думайте, что вы делаете. Ну, это же ваша жизнь, она, кстати, единственная. Что бы вам ни говорили, она единственная у вас. И вы ее бездарно, уж простите мой французский, спускаете в унитаз. Вот просто вот так вот спускаете. А это первая вещь очень важная. Вторая, это, ну, не менее важная, да, это наши дети. Ну, давайте скажем честно, лучшее, почти лучшее в мире советское образование полностью уничтожено. Его нету. Вот вообще нету. Никак. Любой желающий может открыть видео с выпускницами, с золотыми медалистками. Каждый год они выходят. Смотришь, волосы встают дыбом на всех местах сразу же. Ну, типа 27 материков, да, Болгария, столица Великобритании, там почти треть уже говорит, что Солнце кружится вокруг Земли. Понятно, А уроки. что нет, да? Ну вот же оно же было там, а теперь стало здесь, да, ну все, вот оно и кружится. Но я хочу обратить внимание, что кроме глупости научной, причем, ну, действительно, люди не пользуются мозгом, то есть прекращают, точнее, пользоваться мозгом. И когда я в своих лекциях там вот несколько раз упоминал о космосе, о круглой Земле, мне пишут: ну, Дмитрий, вы же в космос не летали, вы же не видели, что она круглая. Ну, в общем, да. Вот, да, вот, что ж вы же не были вот здесь, да? Да, это тут тоже как-то. Я говорю, подождите, а что у нас, вы физику как-то изучали, нет? Что мало вот законов там, мало людей, которые там до полета в космос, как бы, да, вот все это доказали. Не летал, Гагарин, нет, не Вот, летал. вот не летал. Отдельно хотел бы, конечно, подчеркнуть старательное навязывание нашему обществу антиморали. Это делается до сих пор. Это делалось из конца 80-х. Понятно, что все вот эти 30 лет гнилого либерализма. Есть такой фильм «Красотка», где проститутка выходит, что замуж за миллионера. Спору нет, фильм снят с точки зрения кинематографа, может быть, прибыльно, хорошо, да. Но вот если сейчас провести соцопрос в школе, а это делается регулярно, то больше 60% молодых девочек считают, что миллионер женится на проститутках. Ну, потому что фильм идет в прайм-тайм, идет регулярно, не реже одного раза в месяц, и мозги постоянно промываются. И у меня вопрос к мамам, ну пусть не к папам, к мамам хотя бы, да, а вы дочкам что-нибудь говорите, нет? Или вы говорите только, ты выйдешь замуж за миллионера, ты будешь богатый. Ну, вы о чем думаете? Иди на Тверскую, да? Да, и все. Ну, нельзя же так. То есть вот такое наплевательское отношение и к себе, и к детям, да, вот оно сейчас, к сожалению, стало повсеместным. Ну, нельзя так. Я просто хотел бы отметить, что таких вещей много, их там, можно, мы, может быть, часами просто сейчас не успеем. Вот это потреблятство, оно всегда заканчивается смертью. Вот всегда. Смерть бывает разная. Да, в разные века были разные причины этой смерти, разные виды, но закономерность, она прослеживается. Почему говорят, учите историю, история всегда повторяется. Последняя была, я делал лекцию про этруссков, вот их жизнь в течение 8 веков казалась всем окружающим раем, просто раем. А действительно, вот по сравнению со оставшимися племенами, вот, они прекрасно жили. Но вот они с каждым годом все больше и больше уходили в потреблятство. Для молодежи компьютеров не было, но, например, были игры, так сказать, да, там спортивные игры, те же тотализаторы были, те же скачки были. То есть, ну, всегда можно было на чем-то поиграть. Да? Были женщины, которых можно было нанять и так далее. Да? А были лавки, в которых можно купить шмотки и прочее, прочее. Чем закончилась цивилизация этруссков? Пришли римляне и посадили их на кол. Знаете, как говорят, что вы холите розовую, пардон, задницу? А вот ее эту розовой попкой на кол. Вот такая мучительная смерть. Чем закончилась такая жизнь? Вот она и закончилась. Вот, и это повторяется, вот регулярно повторяется. Вот наши соседи, не братья, как бы, да? Ведь по существу все прекрасно понимали. И в 14-м, и в 15-м, и в 16-м годах. Все понимали. Но нам пообещали, Европу нам пообещали, о, вот шмоток изобилия, бесплатное одно, второе, третье. Где сейчас? По каналам лежат. Всегда потребительство, жизнь потребительцев заканчивается смертью. Увы. Ну, получается, что первое, нам необходимо брать опыт предков на вооружение. Это не то, что жить в лаптях, в лесу, молиться к лесу. Да? Имеется в виду взгляд на мир, природосообразие, человеколюбие, понимание, кто я, понимание, кто у меня родился, да, и передача опыта, не глупости, а опыта своей. Это первое. Второе – это держаться друг за дружку. Кстати, многие народы прекрасны, все это воплощают. Конечно. Они держатся друг за дружку, опыт предков не нарушают, берут его на вооружение, и они в любой стране, где бы ни оказались, неважно, в Африке, в России, вместе кучкуются на опыте своих предков и процветают. Мы это видим. Да. Поэтому, ну, если мы дураки, конечно, нам это не надо. Если мы разумные люди, то, наверное, это надо брать на вооружение. Значит, получается, опыт предков, понимание, кто я, общинность. Потому что синергию никто не отменял, взаимодействие увеличивает, а разделение уменьшает. Да? Да. Ну и, опять же, самообразование. Знание. Знание. Да, знание. И развитие, то есть чтобы не было остановки ни физической, ни мыслительной. Вот эти основные качества, мне кажется, надо, чтобы каждый понимал. И тогда без потрясений, без кровопролития мы сможем стать тем великим народом, который создаст великую страну. Не который всем угрожает, а к которой все тянутся. Потому что когда есть достаток, но не вот этот потребительский достаток, а достаток вот здесь в первую очередь. Когда у нас хорошая экология, когда мы разумные, когда наши дети понимают, для чего они родились, когда у нас все хорошо, тогда нас воспринимают, а мы тоже так хотим. Да, вот с этой позиции. Вот к этому надо стремиться. Ну, вот теперь давай к инструкциям перейдем. Вот что мне, простому человеку, который живет в этом обществе потребителей, который сдает ЕГЭ, который также думает, что его дети будут жить, вот что мне теперь делать? Вот я простой человек, от меня ничего не зависит. Зависит, очень сильно зависит. Ну, давайте все начнем с ребенка, да, вот что ему нужно давать. Еще раз повторюсь, что образование на сегодняшний момент полностью уничтожено. Да, его нет. Если родители не будут заниматься с ребенком, то знаний у него и не будет. Все вот эти оценочки, которые он приносит, да, там пятерочки, четверочки, они не значат ничего. Вот вообще знаний там нету. А не случайно в последние годы очень сильно набирает популярность домашнего обучения, когда женщина, ну, чаще всего рожает второго, и вот на эти 3 года на первого из школы забирают, говорит, все, спасибо, министерство, ваше гнилое мне не надо, я эти 3 года буду обучать его сама. Гимназии, школ, которые раз в год нужно прийти ему сдать экзамены, полным-полно. Да, и вот он аттестат за такой-то класс. Все, да, так сказать. То есть 4 раза по окончанию четверти пришел с мамой, сдал и все. Да, для этого нужно в первую очередь психологическая готовность. Потому что сразу говорю, вот эти наши сделанные по западному образцу в 90-х годах органы опеки, которые в упор не видят семьи алкоголиков, наркоманов и прочих, и прочих, и прочих, к ним они не ходят, у них все хорошо. Стоит маме забрать ребенка на домашнее обучение, и сразу вся эта свора накинется. То есть к этому нужно быть морально готовым. Очень много женщин с этим совершенно спокойно справляется. Посылает вот этих дамочек, вот, служащих западным идеям по туристическо эротическому адресу, вот, да, если В нужно, лесную зону, да? да, в Понятно. лесную зону, если нужно, вплоть до заявления в прокуратуру, отбиваются легко и непринужденно. Хорошо. Домашнее образование, то есть занимаемся своими детьми сами, раз так называемое государство занимается не тем, чем надо с нашими Да, детьми. Это да. раз. Второе. А второе, должна быть нормальная и полноценная семья. Здесь сложнее. Сложнее, да, и сильно. И, конечно, огромную деструктивную роль сыграло и потребительство, и навязываемое обществу феминизм. Я с точки зрения маркетинга открою, я уже много раз об этом говорил, маленькую тайну. Одинокая женщина, незамужняя, покупает в 8 раз больше замужней. Собственно, торгашам нужны продажи. Значит, нужны незамужние Нужны барышни. незамужние женщины. Абсолютно. Я приведу, как Задорнов говорил, наблюдашку. Она очень показательна. Торговый центр, слоняющийся толпы народа, магазин женских аксессуаров. Вот. У входа стоит мужичок, такой полусонный. Ну, выдернули его откуда-то с собой, жена выдернула, да? И тут из глубин магазина выпрыгивает такая счастливая женщина с каким-то шарфиком. «Дорогой, посмотри, что я нашла!» Продавщица там, глядя на этот ценник, уже там предвкушает премию, там все, ну, понятно, ценник здоровый, да? Мужичок просыпается, смотрит, выдает сакраментально грубую мужскую фразу: «Дура, ты с чем это надевать собралась?» Все, покупки нет. Опустил барышню. Вот. То есть, еще раз говорю, все возможные разводы или наоборот, так сказать, подстрекательства, чтобы быть незамужней, да, они идут только на то, чтобы снять ограничения мужской логики. Вот. Убрать, да, и, соответственно, убрать вот этот стопор. Там много, как бы, причин, да, сюда можно отнести женское воспитание, чтобы вырос инфантильный такой мужичочек, который под каблуком, что изволишь, дорогая, как бы, да, вот, то есть здесь не одна причина, вот, и тогда, пожалуйста, вот они продажи, что, собственно, торгашам и надо, нужна Но семья. да, получается, что вот эти семейные ценности – это основы наших культурных мировоззренческих взглядов, да, которые у нас всегда были. Вот семья – это основа, Семья – это основа, да. продление рода – это основа, достаток – это основа. То есть все вместе мы складываем, а не просто отдельный остаток, не просто отдельно рожденный ребенок, не просто отдельно семья ради в ЗАГС пришли, печать поставили, теперь можно заниматься узаконенной проституцией. Да? Вот этого по отдельности не должно быть. Это все основа нашего культурного бытия. Получается, что если мы выкидываем занозы капитализма, занозы вот этой капиталистической развращенной цивилизации, тогда автоматически возвращаются основы нашего естества, человеколюбия, как мы уже говорили, природосообразия, логики, мышления, мужского начала и женского начала, которые соединяются в семье, и получается нечто большее, и тогда семья становится на самом деле будущим трамплином для тех детей, которые родятся с нормальным мировоззрением, которые также создают нормальную семью. И когда это все увеличивается, получается нормальное общество. Да, не сразу, но получается. Ну, все же знают, ну, вроде, ну так, вроде бы разуму знают, да, что дочка ищет потом себе мужа, глядя на что? На отца. Сын ищет себе жену, глядя на маму. А если нету? Да, но если нет отца, на кого будет дочка смотреть? Ну да, на кого? У нас сейчас больше 90% дочерей разведенных мам разводится. Это статистика. Вот жесткая статистика. Да, некоторые потом пытаются включить мозги, понимают, что они облажались, да, что они наслушались вот феминисток, наслушались этой рекламы, насмотрелись американских фильмов и так далее и тому подобное. Вот. Но есть огромные сотни тысяч женщин, да, которые вот они выросли без отца, они не знают, что такое мужчина. Да? У них мужчина это тот, который дает деньги, а я его в постели ублажаю. Кошелек. Да? Ну, говорю, а я его блажу. То есть Да? проституция, Да, законная проституция, узаконенная все. проституция, да, больше ничего нет. Вот. Это не жена. А дети-то где? А Вот. зачем? А зачем дети? А Да. зачем дети? А Вот. собачка зачем тогда? Да, Да. кошку, да, кошку, собачка, вот они. Мальчику нужен отец, потому что, ну как он будет смотреть, как быть мужчиной? Ну хорошо, если есть какой-то дядя, там, дедушка и так далее, да? Но ведь вырастают сейчас сотни тысяч вот этих вот инфантильных, которые действительно ничего не умеют, да? А потом девочки плачутся, а за кого выйти замуж? Они все какие-то слабаки, тряпки. Так мамы так воспитали. Ну да, где нормального-то мужчину взять, да? Да? Вопрос, женилась, вышла бы замуж, да вот жениха нету нормального, да, такой вопрос. Хорошо, получается, что о чем бы мы сейчас ни говорили, где дети, семья, это опять основа нашего культурного кода. Вот опять мы крутимся вокруг нашего генетического, кровного, родового кода, то есть вот основы эти. Но ведь, ладно, хорошо, семья, семью нужно обеспечивать. Это получается, что нам необходимо каким-то образом создавать свою народную экономику, создавать свое самообеспечение. Если сама семья сама по себе, то в этом случае кто кормить-то ее будет? Поэтому возвращаемся еще к одному пласту культуры. Это объединение для того, чтобы был достаток, чтобы нам можно было защититься в случае чего и двигаться дальше, да, совместно. Да, но здесь очень много таких более вопросов второго уровня, как бы, да, и каждый из них, ну, такой Эверест, как бы, да, так сказать, по Мощный, да? отдельности мощный, да. Я буквально несколько перечислю, чтобы понимали. Последние десятилетия народ приучили к кредитам. Не было этого? Не было, да. Под крики, что весь Запад так живет, и когда я, например, на своей странице ВКонтакте размещаю такие ехидные посты, что не надо брать кредиты, да, там со всякими там злобными высказываниями, скажем так, да, потому что я не только в лекциях ругаюсь, я на своей странице ВКонтакте тоже ругаюсь и сильно. И мне потом пишет какая-нибудь женщина: ну как же я заплачу за квартиру, если кредит не возьму? Ты вообще думаешь, о чем ты говоришь? То есть ты настолько уже погрязла в кредитах, что ты даже квартиру заплатить не можешь. Может быть, ты как-то неправильно живешь с финансовой точки зрения. Опять же, может быть, есть какие-то дырки финансовые, куда вот у тебя деньги уходят, и ты даже не замечаешь. На Но шарфике, да? да, на шарфике, еще на что-то, да. Я в свое время очень часто рекомендовал, ну, возьмите любую программу «Домашняя бухгалтерия», 90% ее вести не сможет, нужно быть как там, педантом, да, пунктуально. Ну, я веду, я такой. Но месяц вы сможете выдержать? Сможете. Да, вот вносить каждую копеечку. И через месяц просто посмотреть отчеты. Вот на что ушло по процентовке. И у некоторых глаза открываются, но очень широко. Да не может такого быть. Да, да, это, во-первых, нужно доверие, потому что, может быть, там жена хоть, а я вот тут где-то что-то куплю по-тихому, как бы, да, этого не будет и так далее. Вот. Или точно так же мужчина, я тут пивка хлебану по дороге, да, сказать, или там гнилую шаверму съем. Да? Ну, вот по-честному месяц сможете продержаться и посмотреть, куда у вас дырки уходят. А во-вторых, ну вот самый наглядный пример, ведь община это не только ну, какое-то проживание вместе, это в том числе и финансы определенным образом, да. И самый хороший пример, пожалуйста, те самые финансовые фонды, которые были у старообрядцев, вот у каждой, да. Вот это совсем недавно было, это 19 век, да. И если конкретному человеку этой общины были нужны деньги, он не шел в банк Российской империи, которые были, пожалуйста, они могли вам выдать кредит. Либо к ростовщикам, да? Вот, да, Которых тоже либо было. тем более, которые тоже были, но они же туда не шли. Они шли к свою родную общину и говорили: я хочу построить дом. Да, вот мне нужно вот И столько-то, да. казначей выделял. Да, И либо все вместе что-то все решили, вместе да? они обсуждали, да, когда ты сможешь вернуть, как, где, а если что там будет и так далее. И он получал вот именно внутри общины. И точно так же потом делился. Ведь это-то сейчас старательно уничтожили, чтобы банки и ростовщики на этом жирели. Почему это убрано? Это вот та самая народная финансы. Понятно, что они костью в горле у тех, кто на этом наживается. Но людям-то простым зачем? Ну, либо еще, опять же, не так давнишние примеры из моего детства, скажем так, когда я видел, как вся деревня молодым строила дом. Просто вот собирались близкие, не близкие, из других деревень приезжали и за один день складывали серьезную, хорошую избу. На второй день покрывали, на третий день там внутри все оборудовали, женщины занимались этим, мужчины что-то там еще, и потом хозяйство готово, молодые женятся, и им тут кто козу, кто там порося принесет, кто там корову приведет, кто там еще что. И хозяйство образовывалось. Вот с миру по нитке, то, что называлось, и молодоженам хозяйство. И это было нормально. Для общины, вот для поселения, это вообще не проблема была вот это сделать. И главное, молодые, вот с точки зрения, кому чего деньги отдать, они не должны были денег отдавать. Это было подарок, это был дар. Но дар какой? Он вроде бы бескорыстный. Но когда другая семья образовывалась, они также участвовали в создании хозяйства, дома, если у них там родился теленочек, они теленочка туда несли. То есть самопожертвование, взаимовыручка, взаимопонимание – это всегда было. И для того, чтобы человека закредитовать, потом накормить его какими-то там сверчками, надо было вот это все убирать. Уничтожить, да. Поэтому, да, поэтому опять основы культурного понимания, они первичны. Понимание, то, что культура – это не танцы, не песни, хороводы. Культура – это отношение к жизни, это отношение к хозяйству, это отношение к другим людям. Вот что такое культура. И вот это выбивали. Выбивали сознательно, планомерно, да, значит, вот, например, все последние 30 лет не просто выбивали, а, например, с психологической такой подоплекой, как бы, да, то если вы сейчас начнете, так сказать, ругать любого молодого человека или девушку, да, а вы получите на 99% стандартный ответ, что вы меня оскорбляете. То есть, если вы просто его покритикуете, ты там неправильно это сделал, неправильно это сделал, или даже, например, по работе беседовал со многими мастерами, понятно, у них молодые рабочие, как бы, да, вот, ну, ты неправильно вот это делаешь, да, вот там, типа, давай научу, что ты меня оскорбляешь. Все, понятно? То есть изначально вот психологическая обработка, это тяжело, потому что это действительно делали профессионалы. Я не умею вот этого, я не умею вот этого, и не надо мне это уметь. Зато я тут в компьютерной игре прошел до 25 уровня. В общем, получается, опять же, мы крутимся вокруг нашей культуры. Культуры, отношения к жизни, отношения к себе, к семье и так далее. Семья, продление рода, самообеспечение. И мы приходим к тому, что если у нас, как старообрядцев, а до старообрядцев у нас были и староверы, да, без которых мы... Ну, еще нам, да, Да, подальше. еще дальше, да, то там те же самые уклады все были, потому что народ-то один и тот же был. И это не современная Россия, это Русь. В широком смысле слова, от одного океана до другого, от севера до юга, да? Это все была Русь, это было, по сути дела, единый народ с какими-то своими маленькими направлениями, там, родовыми и прочими. Но, как вот говорят историки, если бы с востока на запад приехал человек, разговаривали бы и друг друга понимали. Это было тоже не так уж давно, там, 1000 лет назад, к примеру, там, да? Что такое 1000 лет для истории? Это вообще ничего, где там уже миллионами лет можно измерять. И получается, вот за эту 1000 лет, за эти там 800, 500 лет, 200, 300, нас как-то так опустили, что, мама дорогая, вот сейчас не знаю, за что хвататься. Получается, что культурные основы, которые старообрядцы сохранили, да, где-то, может быть, какие-то еще поселения сохранили, их необходимо возрождать. Где есть уклады жизненные, где есть понимание культуры, где есть один за всех, все за одного, где коллективное решение общинное, где понимание, зачем я живу, понимание этого мира. Вот это нужно возвращать. Получается, что донесение информации на сегодняшний момент с превращением в знания, с подсказками, это один из немаловажных аспектов, который нам поможет из этой помойной ямы вылезти. Да, это один из путей, то есть либо та точка, где это все сохранилось, пусть маленькая, пусть обособленная, ну, типа маленькое, так сказать, поселение старообрядцев, Недаром, например, наши чиновники уже 20 лет вот костьми ложатся, блокируя переселение старообрядцев из Аргентины. Да и из Был. других мест, не Ну, из только из других, Аргентины, да. да. Но там, оттуда уже вообще там люди приезжали, как бы вот они, вот мы хотим, да, пожалуйста. Они уехали вот после революции. Да, они готовы вернуться. Не-не-не-не-не, нафиг вы не нужны. Но при этом из Средней и очень Средней Азии Пожалуйста, специалистов да. набираем прям Да, вагонами. ну, специалистов в кавычках. Но специалисты же их не просто так набирают. Второй вариант – это те наши люди рода русов, не русские, да, вот подчеркиваю, потому что я вот тут специально говорил, русские – это либо романовская Россия, либо это наша вот либеральная последние 30 лет. Ну, это что Да. такое обобщенное, Да, это что-то обобщенное такое, такое, в да, я широком в смысле, я бы широком сказал. смысле, да, общее. А вот, ну, как за рубежом, а это вот там все русские, как бы, Да. да, там. Мимино фильм вспоминаем, Да, да? да, да. Какие они одинаковые, эти русские, да? Либо люди нашего рода, как бы, да, значит, обладающими знаниями, как правильно, пусть, может быть, не все сразу, да, знания, но по кусочкам, по кусочкам. И такие люди есть. Да, чаще всего они живут не в городах, давайте скажем в этом честно, как бы, да. А, потому что проживание на своей земле, да, оно вот, ну, как говорится, дает энергию, дает корни какие-то, да, и так далее. Мне поступает много писем от людей из Сибири, из Краснодарского края. Вот люди с земли, вот, да, они в интернет, может быть, выйдут раз в неделю. Они не сидят в смартфонах, тыкая, как бы, да, но вот все остальное, и вот смотришь, он фотографии присылает, вот семья, вот четверо детей, счастливая мать, у них все хорошо. У них нет вот этого вот всего, вот то, что выйдешь, ой, мамочки, вокруг, в нашем вот муравейнике, где вот насаждается антимораль, да, где насаждается безудержное потреблятство. В любом случае, начинать человек должен с себя. Вот Конечно. никуда не. Вот хочешь стать, скажем так, общинником, тебе надо быть готовым к общине. Потому что община без человека не может быть. И если ты будешь занозой в этой общине, то община развалится. Хочешь создать семью, значит, ты должен понимать, кто ты, мужчина или женщина. И, естественно, по чину себя вести и соответствовать этому. Хочешь быть руководителем в обществе, так ты должен тогда быть семи пядей во лбу и должен понимать, как общество живет, а не просто так залезть, чтобы доить это общество. Да? Как бы, куда бы ты ни залезал, ты должен в первую очередь стать человеком. А это означает, ты должен все лишнее, как это вот знаменитой статуи, себя отколоть и явиться в этот мир человеком здравомыслящим, понимающим, умеющим логически складывать, понимающим свой род, свое прошлое, кто рядом с тобой, помогает другим, понимать, что дети это не просто так по залету появившиеся и так далее и тому подобное. Как ни крути, культура, свои основы бытия, понимание этих основ, и только через это родится та самая община, та самая семья, которую мы хотим, и то самое общество, которое изменит и страну, и мир к лучшему. Выходит Да, то так. есть это не будет в один день. Нужно всем это понимать, что, ну, это невозможно сделать ни за день, ни за неделю, ни за месяц, да. Что вот завтра вы утром проснулись и все другое. Такого не будет. И это не компьютерная игра, что вот я тут переиграю сейчас. Вот это у меня не получилось, я сейчас переиграю и все будет хорошо. Нет, так тоже не получится. Да, компьютерные привычки очень сильны, но так не получится. Нужно вкладываться, нужно, значит, понимать знаниями, что ты делаешь, что ты хочешь получить, а не, а тут что-то, вот может быть, как, тут, где, куда-то туда. Да, нет, нужно четко понимать, что вы хотите, как вы к этому идете. Это знание, это множество знаний. Цель, путь, шаги, с кем и как. Когда это все вместе складывается, тогда, в общем-то, получается дело. Если хотя бы один из элементов непонятен, вопрос, дядя или тетя, за что ты берешься? Да? Ну, в общем-то, все понятно. Человек, хочешь изменить мир, начни с себя. Ну, Начни. все просто понятно. Делать-то как, А да? делать нужно сейчас каждый, да, значит, в меру своих сил, в меру своих знаний. Значит, даже простые какие-то вещи по тем же, что я указал, программам самоуничтожения. Если вы объясняете, что вот это вот человеку не надо, вот совсем не надо. Вот, если нужно, потому что раз, два, три, четыре, пять, вот почему, да, так сказать, и все, да, и Потом могут, так сказать, там, дяди и тети в зомбоящике надрываться очень сильно. Но если народная молва говорит «не надо», ну все. Да? Я все время говорил вот в эти прошедшие годы, вот частная фирма, поступил приказ всем пойти и сделать вот это. Да? Что у нас сделало там процентов 99? Прикос, пошли и вылезали Чпок, ботинки, да. чпок, все. Да? Вот. А я спрашиваю, а то что? А то директор сказал, что он нас всех уволит, потому что ему тут сказали «ай-яй-яй», да, вот тут вообще, а он деньги, он то, он все. Я говорю, подождите. Ну, давайте вот возьмем средненькая фирма, которых там в городах большинство, там средний, не огромный завод, для начала, да, там 50 человек. И все 50 сказали, а мы не пойдем. И что? Ну что ему, фирму закрывать, что ли? Он утрется и найдет другой вариант. Да, найдет там, может быть, здесь там, ну, Может быть, не совсем так, как надо, но да, ну найдет. найдет. Да, дальше. Большой завод, огромный завод. Тысячи. Вот, да, собрали. Вот в этом цеху, вот вас тут 200 рабочих, да, вы обязаны, вот завтра пойдете и чпок. Рабочий говорит, а мы не пойдем. И что сделает? Что он цех остановит? Там заказов на миллиарды. Да его самого после... Доменную печь Да, выключили. его самого там нашинкуют после этого, да? А все почему? А потому что вот кто-то хочет доложиться. Вот у нас известное в Петербурге большое государственное предприятие. Вот сейчас уже после известных событий прошло 3 года. Вот сейчас вот этой осенью приказ всем сделать чпок повторно, а то будет отстранение. Я читал эти приказы, приказы генерального директора государственной этой организации, да? А то вы будете отстранены от работы без содержания. Помилуйте, а на основании чего? Вот какое отношение директор может заставить человека сделать вот сейчас чпок? Вот какое? Ну, на самом худом случае можно пойти потом в суд и сказать, а я здесь при чем? Сейчас даже не вот ситуация 3-летней давности. Вот все, причем самое смешное, что они ссылаются на те постановления, которые были 3 года назад, которые уже даже отменены. Вот нагло, цинично и так далее. А почему? Ну, потому что директор хочет выпендрить и сказать, а у меня 100%. В любом случае, получается так, что если человек хочет быть человеком, он должен понимать, кто такой человек. Человек – это не раб, это не животное. Это не существо, которое можно куда-то там в клетку посадить и так далее. Человек – это тот, который разумный, который понимает, для чего он пришел, у которого проявлена искра Божия, как говорили, да, у нас в народе, который живет по-человечески. А вот те, которые готовы лизать сапоги, лишь бы только не уволили, готовы исполнять любую прихоть, это проститутки, это биороботы, это существа человекообразные. Поэтому первый вопрос-то надо задать себе, а я кто? Вот если я не человекообразное существо, а если я человек, то в том случае я должен по-человечески себя вести. И тогда, выдавив из себя по капле, а может быть сразу, раба, как вот это вот Чири, который уже, ну невозможно, он болит уже, ну ты выдай в конце концов, избавься от него, да? Вот, мне кажется, вот такой подход, он более правильный. Для начала признать, что я человек, и жить начинать по-человечески. Вот о чем мы с вами говорили, про Да. культуру, основу бытия, там уклады какие-то и так далее, и тому подобное. Иначе, сколько мы ни говорили про изменения к лучшему, рабы не строят общество, рабы находятся в рабовладельческом обществе, как животные, как скот, как средство производства, с которыми можно считаться, а можно не считаться. Покормят, так покормят, нет, так и нет. Вот до тех пор, пока в человеке есть хотя бы капля раба, вот то, о чем мы говорим, светлого будущего, мне кажется, не получится. Конечно, не получится. И да, люди должны, если это люди, они должны понимать, да, что вот он должен вырваться из этих объятий. Сейчас ведь даже придумали слово «раб» некрасиво, да? Поэтому сейчас придумано маркетологами и господами-пропагандистами новое название «служебный человек». Красиво. А вот, ну не раб же, да, вот служебный человек. Но я напоминаю, что на стене здесь в Петербурге Исаакиевского собора есть надпись о том, что человек стань Богом. Вот ты это можешь. Стань. Тебе все дано. Стань Богом. Стань как Бог. Твори. Живи, стань как Бог. Но для этого нужно стать человеком, а не тем рабом, который, да, к сожалению. Знаете, когда, значит, в период вот недавних вот лет, там стоял какой-нибудь охранник или что-то и не пускал людей куда-нибудь в торговый центр без куриного кода, вот, ему говорили: ну что ж ты за раб такой? Вот, и он ведь обижался. Будучи Он, рабом. будучи рабом, он очень: меня обозвали. Ну так тебя не обозвали, тебе правду сказали в лицо. В общем, становимся человеками, и человек становится человеческая жизнь в человеческом обществе. Все нормально, с державы восстанавливается. Благодарю тебя.